Глава 11. У эльфов нет крестьян в стандартном понимании этого слова. Тут есть мастера природы и еще куча всяких мастеров и подмастерьев, наименований профессий, которых Макс не знал и узнавать не собирался. Может, когда-нибудь. Поэтому сравнивать эльфа, который занимался в Великом лесу выращиванием фруктов и овощей, с крестьянином Эрантии – это как примерно сравнивать американского фермера с российским дачником, появляющимся на этой самой даче с одной лишь целью – пожарить шашлыки и побухать. Нет, у дачника на грядках тоже растут укроп и редиска, а его жена весной высаживает милые ее сердцу цветочки. Но разница между ним и фермером огромна. Причем не только в объемах производства, но и в самооценке тоже. У эльфов выращивание растений считается почетным трудом, которым с удовольствием занимаются благородные. Именно такой товарищ подвез Макса на своем загруженном фруктами и овощами фургоне до замка лорда Филатрима. А еще эльфы скромные, как корейские школьники. Так что те 2 часа, которые фургон добирался до замка, они ехали в полной тишине. Максу разговаривать не хотелось, эльф не настаивал, а запряженные в фургон лоси вообще не умели говорить. Так и ехали. Да и как, скажите, чувствовать себя человеку, который этой ночью спал, обнимая любимую женщину, о которой мечтал последние 7 лет? Хреново! Вот как! Впрочем, Макс успокаивал себя тем, что это ненадолго. Что такое 2-3 недели по сравнению с теми 7 годами? Зато теперь она уже точно никуда от него не денется. Еще бы Ромку найти, кем бы он там ни стал. Посидеть где-нибудь на берегу озера с удочкой, захватив с собой 2 бочонков пивка. Мечты. Мечты. Местность вокруг совершенно не отличалась от той, что Макс наблюдал в тех местах Великого леса, где ему уже довелось побывать. Нет, деревья тут стояли другие. В смысле, другой формы, но все остальное то же самое. Вложив в головы крадущихся ненависть к светлым и темным эльфам, разработчики не подумали менять их жизненный уклад. На дороге Макс насчитал не больше 20 разумных, передвигающихся в форме кошки. А вот в поселении, которое миновал их фургон, местные предпочитали находиться исключительно в человеческом обличье. Видимо, форма больше подходила для боя и передвижения, а в мирной жизни она не нужна. Последние 100 метров до замковых ворот Макс прошел пешком. Он мог бы так без труда пройти весь путь. Запас сил при ходьбе пешком не расходовался. Но в том мире, откуда Макс появился, ехать всегда было комфортнее, чем идти. И он решил не отходить от этого правила. Попрощавшись с эльфом-огородником, воин вытащил из сумки трубку, закурил и неторопливо двинулся в сторону замковых ворот. Идея заранее обдумать предстоящий разговор не показалась ему лишней. Еще в той жизни Макс предпочитал всегда готовиться к предстоящим переговорам. Нет, понятно, Филатрим ему кровный брат, но даже для того, чтобы узнать что-то у брата, нужно правильно задавать вопросы. Стоп. А Таша? Его тоже называет братом. Странные тут у них родственные отношения. Или Филатрим ему кровный брат, а Таша... «Брат по крови, то есть сестра. Блин». Парень выдохнул дым и усмехнулся. «Да какая нахрен разница?» «Местные оборотни вообще странные ребята. Начать с того, что оборотни – это вроде как волки, а тут он ни одного волка не видел. Да и рацион у них странный. Никаких тебе окровавленных кусков человеческого мяса и прочей кровожадной хрени. Таша мясо, конечно, ела, но она ела и овощи». «Да хотя бы вот этот мужичок с фургоном. Он же не свиней местных поехал яблоками и грушами кормить. А он сам?» Макс прислушался к себе и понял, что человечины он точно есть не желает. Вернее, эльфиатины. Где тут в Великом лесу сейчас найдешь человека? Вот когда они тут появятся, тогда может быть». Макс сдержал улыбку и отогнал лезущие в голову глупые мысли. «Так, Филатрим». «Что мне от него нужно?» Еще раз подумал он. «Пройти обряд и получить кошачью форму, а еще портал в Весперил. Может, еще что-то узнать?» «Да вроде бы все и так понятно. Хотя нет, эти чертовы демоны на границе Великого леса. Может, у местных есть способ, как мимо них проскочить?» Ведь в отдаленной перспективе нужно найти храм благоволящей им богини, а вне отдаленной – сходить и выполнить выданный Филатримом Жек-Вест. Еще что? Да вроде все. Стражники на воротах при виде Макса вытянулись в струнку и, положив руки на рукояти мечей, низко склонили головы. Ни хрена себе! Макс поприветствовал их кивком и, слегка ошарашенный такой встречей, зашел на территорию замка, забыв спросить, где, собственно, искать его хозяина. Хотя чего удивляться? Филатрим – лорд. Лорды у эльфов, как бароны у людей. Сколько там в баронской дружине бойцов? 150? 200? А Макс как-никак тень. Вернее, ночная тень. Много ли тут в замке полусотников? Самые высокие постройки на территории замка Сиуран, сложенные из гигантских древесных стволов башня-донжон и дом самого лорда, своей архитектурой, напомнившей Максу княжеские терема, которые он когда-то видел по визору. Территория замка застроена различными строениями, из которых воину знакомы были только казармы, хранилище и трактир. Все эти постройки располагались по кругу, благодаря чему в крепости вокруг центральной башни имелась широкая площадь, где сейчас стояли несколько фургонов, похожих на тот, на котором он сюда добирался. Местный рынок. Марлориены, которые постройками назвать было нельзя, образовывали в замке второй круг. Каждое дерево-дом окружал небольшой садик. Эльфы, как истинные европейцы, умели использовать каждый квадратный сантиметр свободного пространства. Эльфы – это так, к слову. Хотя внешне крадущиеся от эльфов не отличались ничем. Но попробуй назови кого-нибудь из них эльфом. Таша очень доходчиво просветила его на этот счет. Палаты лорда располагались неподалеку от крепостной стены, которая, хоть и была поменьше, ничем не отличалась от той, что Макс лицезрел в Алариане. От ворот жилища местного правителя вели три узкие улочки. Две из них, петляя между марлориенами и замковыми постройками, протянулись вдоль западной и восточной замковых стен. Третья вела через центральную площадь сразу к воротам замка. Кивнув в ответ на приветствие вышедшего из караульного помещения десятника, воин направился по центральной улочке к палатам лорда. Нет, конечно, потом он тут все обойдет и осмотрит все замковые строения. Ему, как человеку, всю жизнь прожившему в мегаполисе, все тут было интересно. Но сначала дела. Стража у ворот палат вытянулась и... не обратила на Макса никакого внимания. Видимо, он тут настолько свой, что без проблем может зайти в святая святых замка. Все это не могло не радовать. Воин вдруг вспомнил, как, прощаясь, Филатрим сказал, что у него и Луфи теперь есть дом, где им всегда будут рады. От осознавания этого на Макса вдруг накатило непонятное, щемящее чувство радости и спокойствия. Дом и семья в любом мире самое важное, что только может быть у любого разумного. Деньги, счастье. Все это прилагается, если у тебя надежные тылы, место, куда можно вернуться к любимой, детям, родителям. Дом, где тебя всегда ждут. Последние несколько лет Макс фактически был всего этого лишен, и теперь, вновь обретя, он будет драться за свой дом с кем угодно. Древние боги, демоны преисподней. Плевать. Им не пройти сюда, даже если ему для этого понадобится 1000 раз умереть. Найти Филатрима ему помог молодой парень, который в холле главного здания разрисовывал замысловатыми узорами стены. Комнаты лорда располагались на третьем этаже терема, их окна выходили как раз на главную замковую площадь. Сам лорд сидел за массивным, потрескавшимся от времени дубовым столом и что-то увлеченно записывал в лежащий перед ним свиток. Он совсем не изменился внешне. Широкие плечи, длинные с проседью волосы, зеленые глаза. Только вот уровень теперь вполне соответствовал его положению. 350-й! Макс присмотрелся к полоске его ХП и мысленно присвистнул. По игровым меркам, его кровный брат был сейчас не самым слабым рейдовым боссом. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Любой правитель мира Аркона – это последний оплот на пути захватчиков его владений. Интересно, а Таша тоже когда-нибудь станет такой? Если да, то Луфи в этой ситуации не позавидуешь. «Попробуй скажи такой жене слово поперек. Не заметит, как размажет тебя шумовкой по обеденному столу». На стук входной двери Филотрим поднял голову и хмуро посмотрел на вошедшего. Мгновение спустя взгляд его потеплел. «Макс!» А еще через мгновение брови оборотня поползли вверх. «Серый!» «Я рад тебя видеть, брат!» Улыбнулся от дверей воин. «Решил вот к тебе заглянуть». Но лорд, казалось, не слышал его слов. «Но этого просто не может быть!» Потрясенно прошептал он. «Что-то не так?» Спросил Макс, видя, что ситуация каким-то непонятным образом выходит из-под контроля. «Все не так!» Буквально прорычал Филотрим. «Ты серый!» Лорд несколько раз тяжело вздохнул и, наконец, взял себя в руки. «Прости, брат!» Покачал головой он. «Это настолько неожиданно, что я оказался к этому не готов. Проходи, садись, и добро пожаловать в Сиуран!» «Да ничего!» Пожав плечами, хмыкнул Макс. «Если бы я еще хоть что-нибудь из всего этого понимал...» Филотрим вздохнул, вытащил из стола пузатую бутылку и два резных деревянных бокала. Разлил коньяк и протянул один из них воину. «Давай, что ли, выпьем для начала?» Усмехнулся он. «А то в прошлый раз как-то не до этого было». Коньяк у родственника оказался превосходный. В том мире Максу очень нравился Хеннесси, и этот был практически его аналогом. «Вот же блин», — подумал он, закуривая. «Опять какие-то приколы. Чем, интересно, Филотриму не понравился его окрас? Или наоборот, понравился?» «Так чем тебе не понравился мой цвет?» Воин сразу решил взять быка за рога, впрочем, не очень надеясь на вразумительный ответ. «Тут не реал. Все события в игровом мире завуалированы какими-то недоговорками, прикрыты квестами. Сделай то, узнаешь это, а раньше никак». Ромка, по словам хвостатой гадалки, ходит под каким-то пророчеством, а под каким конкретно, лисица не рассказала. Понятно, что раньше все эти пророчества были необходимы для того, чтобы затянуть в игру как можно больше плательщиков, а сейчас это давно уже не игра, но мир продолжает цепляться за свои старые законы. «Ты много тут видел котов серого окраса?» Поставив бокал на стол, поинтересовался у него Филотрим. «Да я вообще их мало видел», — хмыкнул Макс. «Мы только сегодня в дикий лес зашли, а я в прошлый раз как-то не приглядывался». «Сегодня, вчера, ты можешь 10 лет ходить по землям нашего великого дома и не найдешь ни одного. Серый — это легенда. Такого цвета был наш прародитель Урхант». «Что за легенда?» Макс выдохнул дым и откинулся на спинку предложенного ему кресла. «Много чего говорят о походных костров», — вздохнул Филотрим. «Например, что после появления серого кота над нашим домом нависнет великая угроза». «Интересно, а где именно он должен появиться?» — усмехнулся Макс, не зная, что сказать еще. «Угроза, кстати, уже возникла. Только я тут никаким боком, поверь, я наоборот». «Что случилось?» — сжал кулаки Филотрим. «Древние боги». Они проснулись. Глубоко вздохнул воин и начал свой рассказ. «Мир сошел с ума. Куницы предлагают дружбу котам». Оборотень наполнил бокалы и залпом осушил свой. «Выходит, легенды не врут», — поморщившись, произнес он. «Ты знаешь, я этих древних не будил», — пожал плечами Макс. «Там кто-то другой постарался. И, кстати, серым меня называли все, кому не лень, и только у тебя это вызвало такую странную реакцию». «Это сказание нашего великого дома, а остальные, да откуда им знать?» «Я не виню тебя, брат. Звездное небо не виновато в том, что завтра будет солнечный день. Но как же все это не вовремя?» Филотрим нахмурился и посмотрел на висящие на стенах картины. «Керана! Она всегда появляется накануне грядущих перемен!» Вздохнул он и снова разлил по бокалам коньяк. «Ты возмужал, брат. Великий лес выбрал тебя своим защитником. Но ничего не происходит просто так под этими звездами». «Ты чего-то не договариваешь?» «В тех же легендах говорится, что серые очистят великий лес от демонов преисподней ценой своей мучительной смерти». «Веселенькое дело», — хмыкнул Макс, которому от этой новости стало совсем неуютно. «Но ты же знаешь, что я не могу окончательно умереть». «Это и успокаивает», — в тон ему усмехнулся лорд. «В Впрочем, еще не факт, что ты тот, о котором говорится в легендах. Вы же пришли из другого мира. Может, поэтому у тебя такой окрас? В любом случае, это будет достойная смерть». «Спасибо. Мне от этого легче», — вздохнул Макс. «Да чего уж там», — махнул рукой Филотрим. «Покоя тебе выделим на моем этаже. В полночь пройдешь обряд, а завтра вместе отправимся в Весперил. Время действительно дорого». «А можно поподробнее насчет этого обряда?» «Что именно тебя интересует?» Усмехнулся Филотрим. «Вообще-то все». «Да ничего страшного с тобой не случится. Ротген отправит тебя в призрачный лес, где ты окончательно обретешь истинную форму». «Ротген — это...» «Шаман», — пояснил Филотрим. «Маги у нас в роду не рождаются, но шаманы ничем не уступают чародеям великих домов. Призрачный лес — это тот лес, что ты видел в своих снах. Обряд будет проводиться в святилище ушедшего, в лесу, в 2 часах пути от замка. Наш предок не любил большие скопления разумных». «А почему ушедший?» «Потому что он ушел», — логично пояснил лорд. «Брат, я представлю к тебе кого-нибудь, кто расскажет о наших обычаях», — вздохнул он. «А сейчас тебе нужно отдохнуть перед обрядом. Через 4 часа за тобой зайдут». «Последний вопрос», – остановил оборотня Макс. «Кто такие Тилвит Тек?» «Ты же не просто так об этом спросил». Филотрим замер у дверей и перевел на воина удивленный взгляд. «Нет». Макс быстро пересказал свою встречу с гадалкой, не упоминая, впрочем, ни о каких пророчествах. «У лорда и так сегодня много впечатлений. Хватит с Филотрима пока и того, что он уже узнал». «Тилвит Тек – это общее название оборотней. В диком лесу живет много таких, как мы. Они не признают верховной власти, у них нет великих домов и княжеств. Но они, и лесные духи, истинные дети великого леса. Земли нашего дома занимают чуть больше половины территории дикого леса. В другую его половину без надобности не ходят даже наши разведчики. Наш отец под своей сенью дал приют многим странным созданиям. И мы не вправе без особой на то причины тревожить их. Оборотни иногда выходят к нашим границам для торговли. Раньше выходили и лисицы. А сейчас? Богиня Сата, та, кого ты встретил в Валариане, происходит из лисьего рода. Легенды говорят, что еще до войн хаоса она повздорила с одним из темных богов, чье имя я не знаю. Бог был повержен. Но, умирая, он проклял весь лисий род. Его смерть породила ужасное чудовище, которое не уснет, пока все лисы не будут уничтожены. Я не знаю, насколько всему этому можно верить, и почему богиня сама не покончила с древней тварью, но 50 лет назад было уничтожено последнее известное нам поселение лисиц. Побывавшие там разведчики доложили о следах огромных лап и горах коричневой слизи. Я не знаю, почему не спасся никто». «Лисицы чувствуют себя в лесу даже лучше, чем мы, но...» «Ты хочешь сказать, что в Элариане я разговаривал с богиней удачи?» «Я не хочу сказать. Я это сказал», — поправил воина Филотрим. «Но на твоем месте я бы не особо радовался. Боги не являют себя просто так. Хотя поддержка богини удачи — это на самом деле здорово, брат!» Оборотень хлопнул Макса по плечу и подтолкнул к дверям. «Пойдем, я провожу тебя до твоей комнаты. Тебе действительно нужно поспать. Я не хочу, чтобы во время обряда что-нибудь пошло не так». На полу комнаты, куда Филотрим привел Макса, лежали 2 медвежьи шкуры. Пара картин на стенах, расписанный лесными мотивами потолок, небольшой столик, шкаф и широкая дубовая кровать. Личной комната по понятным причинам не стала. Для этого, по меньшей мере, нужно иметь ключ и самому ее открывать. Впрочем, Макса совсем этот факт не расстроил. «Что-то слишком много информации для одного дня», — думал он, рассматривая причудливые переплетения ветвей на потолке. «Все эти местные легенды. Нет, понятно, что вся эта хрень может возникать в мозгах НПС по факту произошедшего». «Принеси Филотриму весть о нашествии древних, желтый опоссум, и в легендах Дикого Леса он бы и появился. Это ладно. А вот насчет мучительной смерти, это совсем, блин, не смешно. Это что, Генерация событий по первому попавшему в дикий лес игроку или последствия Ромкиных похождений внизу, там ведь тоже демоны. В том, что он именно тот серый, о котором упоминается в местных легендах, Макс почему-то не сомневался. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Но как? Как это должно произойти? Выйти из леса к демонам и... Черт, даже не смешно. 350-е неписи просто грохнут его, не разбираясь, что почем. Пончик ведь говорил, что демоны, блокировавшие Великий Лес, к обыкновенным мобам никакого отношения не имеют. К тому же Макс как-то слабо представлял себя в роли мессии. Что за долбанный бред? Ладно, с этим потом. Блин, ребята рассказывали, что раньше можно было написать сообщение в приват. Как же сейчас с этого не хватает? Ну, с ними-то все будет нормально. Ребята-девчонок из его десятка, всех кроме Луфи и Алекса, Филатрим пообещал принять сразу, если у них такое желание возникнет. Остальных потом, если пройдут какие-то там испытания. Оно и понятно, Кирану здесь почитают, они как-никак рыцари ее ордена. Впрочем, насчет американца Филатрим обещал подумать. Спать не хотелось совсем. Макс встал с кровати, достал из сумки бутылку вина. Зубами вытащил пробку и сделал пару больших глотков, исключительно в лечебных целях. Понижать градус идея, конечно, не самая лучшая, но в этом мире, чтобы напиться в хлам, нужно выпить очень много, раза в 3 больше, чем в прошлой жизни, поэтому воин особо на этот счет не переживал. Оборотни. В книжках о них, конечно, прикольно читать, а тут это, блин, навсегда. Но им с Луфи, которого ждет обряд Красной Луны, знать бы, что это за хрень, уже спрыгивать поздно. А вот остальным... «Вы не хотите стать оборотнем?» Макс представил себе девчонку с микрофоном, цепляющуюся с этим вопросом к выходящим из метро москвичам, и усмехнулся. «Перед вами откроются новые возможности. Вы будете быстрее бегать, дальше прыгать, лучше нюхать». Интересно, сколько народа вот так сразу согласилось бы? 5 из 100? Больше? В этом срывающем с тебя оковы игровых условностей мире оборотни будут именно оборотнями и никем иным. Знать бы, как это быть ими заранее. Впрочем, у него самого вариантов уже нет, поэтому пофигу. Стоп, а кто теперь у них с Аленкой родится? Макс представил себе крупную, окруженную резвящимися котятами рыжую кошку, и... Эта картина не вызвала у него никакого отторжения. Скорее, наоборот. «Да что за хрень лезет в голову? Котята, эльфы! Он все равно будет их любить. Ведь это будут его дети!» Макс сделал еще пару глотков из бутылки. Поставил ее на пол. И, закинув руки за голову, откинулся на кровати. «Интересно, а как художник разрисовывал потолок?» «Ни с того ни с сего», — подумал он. «Да какая, блин, разница? Не об этом надо думать сейчас». «Так, а что от меня нужно Сати?» Макс вытащил из инвентаря тот самый кусок колбасы и внимательно его рассмотрел. «Колбаса как колбаса, но то, что та девчонка в сгоревшем трактире тоже была Сатой...» Он уже не сомневался. Внимание богини удачи – это, конечно, здорово, но, как известно, за все везде нужно платить. Вывел оборотней, помог маленькой девочке. Получи награду, распишись и проваливай. Но зачем она встретилась ему еще раз? А тут еще эта грустная история о ее народе. «Ладно, будет так, как будет, и никак иначе». Макс проговорил вслух волшебные слова – и, подложив под голову набитую душистой травой подушку, снова постарался заснуть. 4 толстых деревянных столба по периметру, прямоугольный деревянный алтарь, а над ним, на высоком постаменте, вырезанная из темного дерева фигура, готовящегося к прыжку кота. Разгулявшийся к полуночи ветер шелестел кронами окружающих святилище ушедшего бога сосен, и приносил с собой резкие запахи хвои и смолы. Висящая в черном небе полная луна, казалось, с интересом наблюдала за происходящим внизу действом. Филатрим разбудил его сам, И уже через 10 минут после этого они в сопровождении высокого носатого оборотня, одетого в темно-коричневую кожаную броню, вышли из замковых ворот и двинулись строго на север. «Ты знаешь, что он...» Обратился к Филатриму Рутген, когда они отошли на пару километров от Сиураны. «Да», – коротко ответил лорд, и за весь оставшийся путь не было больше произнесено ни слова. После известных произошедших с ним изменений, передвижение по ночному лесу не составляло для Макса никакого труда, поэтому он легко поддерживал заданный Филатримом темп. В голову лезли нелепые мысли о том, что, наверное, точно так же его далекие и суровые предки в сопровождении воинского вождя племени в полной тишине добирались до святилища Перуна. Из-за серьезности происходящего хотелось заржать в голос, рассказать какой-нибудь пошлый анекдот, но Макс терпел и, закусив губы, чтобы не рассмеяться, шел дальше. «А ты разве не будешь плясать и бить в бубен?» Не выдержав, спросил воин у Рутгена, когда тот, надрезав ему запястье, сцедил небольшую чашку крови, а затем, щедро измазав ею морду изваяния, приказал парню ложиться на алтарь. «Какой бобен?» Шаман перевел на него непонимающий взгляд. «Зачем?» «Те шаманы, о которых я знаю, для того, чтобы их услышали духи, прыгают у костра, бьют бубен и поют всякие песни». «А в скоротечном бою или в момент загона зверя твои знакомые шаманы тоже прыгают?» С некоторой долей иронии в голосе уточнил оборотень. «Они не мои знакомые», – усмехнулся Макс. «Мне про них рассказывали». «Врали», – убежденно заявил шаман. «Прыгающего у костра идиота не только духи, а все окрестные птицы поднимут на смех. Давай, Рин, ложись и сосредоточься на своих ощущениях». «А к чему мне готовиться?» «Лес это решит сам». Рутген положил на лоб Максу свою холодную руку, и перед глазами воина поплыло. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, была оскаленная морда сидящего на постаменте кота. «И что теперь делать?» Макс поднялся на ноги, стряхнул налипшую на латную юбку гниль и огляделся. «Ну да, тут ему доводилось уже бывать во сне». Огромные толстые деревья вокруг, висящие обрывками буро-зеленый мох, раздутые наросты на коре и облепившие их гигантские колонии грибов. Земля под ногами проминается и хлюпает, солнца не видно, а тяжелый запах болота насквозь пропитал всю его экипировку. Привычным движением парень полез в сумку, но ее не оказалось. «Ну да, я же бесплотный дух», — хмыкнул он. «Только духи ж вроде курить не должны хотеть». Да и на ощупь не очень-то похоже. Макс ущипнул себя за нос, поморщился и пожал плечами. Затем попытался вытащить из ножен меч, и на удивление это у него получилось. Ну что ж, не все так плохо. Он провел по лезвию ладонью, сунул меч обратно и еще раз огляделся. Нужно куда-то идти или не нужно? Пока он размышлял над этим вопросом, метрах в 50 впереди из кустов выскочило какое-то небольшое коричневое животное и с громким верещанием пересекло поляну. И в этот момент у Макса над головой раздалось пронзительное шипение. «Что за...» – пробормотал он, поднимая взгляд наверх, когда что-то длинное и огромное отделилось от ветвей дерева, под которым он стоял, и упало прямо на него, обвив его при этом кольцом. Сразу же обвелось еще одно кольцо, затем еще. Гигантский удав напал так неожиданно и быстро. Макс совершенно не был к этому готов. Едва лишь он успел заметить, что кольца змеи обвелись вокруг его тела, едва сообразил, что сжимаются они все сильнее и сильнее, как голова твари со скаленной пастью, полной страшных желтых зубов, оказалась напротив его лица. Удав заглянул воину в глаза. И торжествующе зашипел. «Сука!» – выдохнул Макс и свободными руками вцепился чуть пониже уродливой головы, понимая, впрочем, что это не очень ему поможет. Даже в латных перчатках продавить толстую змеиную шкуру не получится. Недовольный таким поведением своей жертвы, удав сильнее сжал кольца, и они с воином упали на влажную траву. Кольца твари постепенно сминали закаленную сталь редкой керасы. Если бы не она, Макс был бы уже мертв. Дышать стало невыносимо трудно. Весь мир сузился для него до двух безразличных желтых глаз и распахнутой пасти чудовища. Когда же перед глазами поплыли кроваво-красные круги, откуда-то из глубины души накатила дикая ярость. Голова серого льва рванулась вперед. Клыки сомкнулись на шее душителя, и клубок сцепившихся в смертельной схватке хищников дернулся и покатился в сторону растущих неподалеку кустов. Громко рыча и шипя, противники катались по земле между деревьями, сминая и давя низкорослые растения и буро-зеленую траву. Наконец кольца одно за другим стали разжиматься. Семиметровое тело удава дернулось и застыло на земле. Тяжело дыша, серый лев поднялся на слегка дрожащие лапы, бросил взгляд на остекленевшие глаза огромной змеи, вскинул морду вверх и торжествующе заревел. «Ни хрена себе!» – подумал Макс, осознавая себя в теле этого огромного кота, тут же прекратил реветь и замер. На него нахлынули тысячи новых ощущений. Мир вокруг изменился, краски поблекли. Контуры деревьев и кустов приобрели невероятную четкость и контрастность. Нос наполнился незнакомыми, доносящимися со всех сторон запахами. Встряхнув головой, Макс поднялся на все четыре лапы и сделал пару робких шагов вперед. Странно, но никакого дискомфорта не чувствовалось. А так? Он подобрался, отступил чуть назад и прыгнул. «Охренеть!» Тело взлетело метра на три вперед, а затем плавно приземлилось на землю. «Еще раз! Еще!» Напрыгавшись до одурения, лев радостно зарычал и огляделся. «Чего бы сожрать?» – подумал он, почувствовав нечеловеческий голод. И тут его взгляд натолкнулся на тело мертвой змеи. «Хм, почему нет? Кто-то кого-то всегда ест!» – подумал Макс. «Сегодня вот ем я!» Насытившись, он блаженно развалился на траве. «Так, панель навыков пуста. Они появятся, когда шаман меня отсюда вытянет?» «Стоп! А обратно-то как?» Обратно получилось быстро, легко и безболезненно. Макс поглядел на свои ладони, поправил завязки на помятой керасе и снова перекинулся во льва. «Так прикольнее!» Неподалеку на кусты села здоровая бежевая бабочка. И он вспомнил, как давным-давно, в детстве в деревне у бабушки, соседский котенок гонялся за летающими повсюду капустницами и никак не мог ни одну из них поймать. «Ха! У меня-то точно получится!» – подумал он и, припав к земле, стал аккуратно подкрадываться к кустам. «Может, за ниткой и бантиком сходить?» В его голове раздался спокойный насмешливый голос. «Что за...» Макс недовольно зарычал и оглянулся. На краю поляны сидел серый лев. Если, конечно, бывают львы под 2,5 метра в холке. Во взгляде огромного хищника читались насмешка и... грусть. Серый, надежда великого леса, гоняется за бабочками. В раздающемся в голове воина голосе послышалась ирония. «Так я только-только им стал». Макс перекинулся в человека, пожал плечами и подошел к сидящему на траве льву. «А вы Урхант, который ушедший?» «Пришедший!» В рифму ответил его собеседник, голос которого продолжал раздаваться у воина в голове. «Я никуда не уходил, и если я не отвечаю на зов, то просто не хочу этого». «Понятно», – кивнул Макс. «А сейчас тогда чего появились?» «Захотел и появился?» – беззлобно рыкнул Урхант. «Так положено». «Положено согласно пророчеству или местным легендам?» «Это тебя чернохвостая просветила?» «Ну да», – вздохнул Макс. «Может, хоть вы мне что-нибудь расскажете об этом?» «Прекрати называть меня во множественном числе!» Лев переступил с лапы на лапу и шумно выдохнул воздух. «Чего ты хочешь знать?» «Надежда великого леса. Это ты о том, что мне нужно умереть мучительной смертью, чтобы изгнать демонов из леса?» «Демоны – ерунда», – ответил Урхант. «Там другое, гораздо серьезнее. Не скажешь?» «Нет, не могу». «Хорошо», – усмехнулся Макс, который другого ответа и не ожидал. «А может, тогда скажешь, могут ли древние боги захватить Великий лес?» «И мне нужен Великий лес, у них другая цель, но это не помешает им его разорить». «Но...» «Вероятность этого 74 из 100». Не обращая внимания на Макса, продолжил Урхант. «В 69 из этих 74 я погибну. В 43 погибнет твоя чернохвостая знакомая. Все это зависит от поступков, затянутых во все это ключевых фигур. И твоя роль, поверь, во всем этом не самая последняя». «И что мне делать?» Макса просто вымораживала манера местных не договаривать. Чёртова игра с её чёртовыми законами. «Тебе нечем заняться?» «Есть, но...» «Вот и занимайся, чем занимался?» Хмыкнул лев и поднялся на все четыре лапы. «А ты зачем тогда приходил?» «Ну уж не для того, чтобы рассказывать, как тебе жить». Огромный хищник вытянул передние лапы, совсем по-кошачьи потянулся, и сладко зевнул. «Я хотел посмотреть на тебя, а ты тут с бабочками, ага. Впрочем, лови». «Вами изучен уникальный пассивный навык «Гибкость». Теперь максимальная дальность ваших прыжков увеличена на 2 метра». «Это поможет тебе в охоте на бабочек и прочих насекомых». Хмыкнул Урхенд и растворился в воздухе. «Мать!» Только и успел выругаться Макс перед тем, как сознание его померкло. «Рин! Макс! Очнись!» Перед глазами воина проступили очертания лица склонившегося над ним шамана. Воин несколько раз глубоко вздохнул и принял сидячее положение. Над лесом занималось утро. А выползший из-за деревьев туман уже цеплялся за стволы окружающих светилища деревьев. Первые солнечные лучи еще не пробились сквозь могучие кроны, но в лесу уже вовсю распевали утренние птицы. «Вами изучен уникальный навык – облик пещерного льва. Длительность без ограничений. В состоянии облика пещерного льва – ваша характеристика «Ловкость» вырастает до 50% значения от основного навыка. Если основной вашей характеристикой является «Ловкость», она увеличивается на 20%. К панели ваших активных умений добавляются навыки «Первобытный рев», «Маскировка», «Укус» и «Убийство». В облике пещерного льва включается пассивный навык «Подкрадывание». Скорость вашего передвижения увеличивается на 40%. В облике пещерного льва вы становитесь невосприимчивы к заклинаниям превращения, а при падении с высоты получаете в 4 раза меньше урона. Смена облика освобождает вас от всех наложенных эффектов замедления. Рейтинг брони и все защиты в облике пещерного льва увеличиваются на 10%. Очки талантов, необходимых для облика пещерного льва, добавляются по одному, каждые 20 уровней. Свободно, 7 из 7. Первобытный рев 1. 200 энергии. Мгновенное действие. Требуется облик пещерного льва. Время действия 30 секунд. Восстановление 2 минуты. Радиус 30 метров. От вашего рева враги в ужасе замирают на месте, обращаются в бегство, либо теряют всю свою решимость. Урон по врагам, находящимся под действием первобытного рева, увеличивается на 30%. Маскировка 1. 150 энергии. Мгновенное действие. Требуется облик пещерного льва. Восстановление 10 секунд. Слившись с тенями, вы можете подкрадываться к противникам незамеченным. Весь урон, наносимый из состояния невидимости, увеличен на 20%. Укус 1. 150 энергии. Мгновенное действие. Восстановление 2 секунды. Требуется уровень 150. Требуется дистанция ближнего боя. Атака, мгновенно наносящая 100% урона дополнительно к базовому урону от оружия, которое было в ваших руках в момент принятия облика пещерного льва. Вцепившись в противника зубами, вы наносите 100% урона дополнительно к базовому урону от оружия, которое было в ваших руках в момент принятия облика пещерного льва, каждые 2 секунды. С 10% вероятностью на некоторых ваших противников при этом будет наложен эффект кровотечения, и цель в течение минуты потеряет 200% очков жизни от нанесенного вами урона. Эффект кровотечения может быть наложен на цель только один раз при текущем изучении навыка. Убийство 1. 350 энергии. Мгновенное действие. Восстановление 2 секунды. Требуется уровень 150. Требуется дистанция ближнего боя. Вцепившись противнику в горло зубами, вы каждые 3 секунды наносите ему двукратный критический урон от способности «Укус» при текущем изучении навыка. Подкрадывание 1. Пассивный навык. Вы можете подкрадываться к своей жертве со скоростью 60% от базовой. «Ну и напугал ты нас!» — вздохнул стоящий по правую руку Филотрим. «На моей памяти никто так надолго не задерживался в призрачном лесу. Ты должен был очнуться через час, а прошло уже 8. Я в курсе, что время там течет по-другому, но все равно. Впрочем, неважно. Добро пожаловать в стаю, брат!» Оборотень буквально стащил Макса с алтаря и сжал в своих львиных объятиях. «Добро пожаловать!» Они еще некоторое время подождали, пока Рутген взваливал на алтарь тушу убитого ночью оленя и зажигал вокруг святилища 3 небольших костерка, дым от которого странным образом тянулся в сторону вырезанного из дерева изваяния. И когда уже совсем расцвело, Филотрим, обернувшись в огромного черного с седыми подпалинами на боках кота, приказал, наконец, выдвигаться в сторону замка. Общались они в канале группы, в которую лорд принял Макса еще перед выходом в сторону святилища. Было это общение для оборотней телепатией, или они так же, как и игроки, могли пользоваться опциями созданной группы, Макс не знал. Да и не все ли равно? Зачем? Лишние знания порождают порой абсолютно ненужные печали. Он никогда не понимал людей, пытающихся в комфортных условиях докопаться до какой-нибудь истины. Зачем вытаскивать на свет грязное белье прошедших много лет назад событий? Зачем интересоваться прошлым той женщины, которая сейчас рядом с тобой? Зачем вываливать в грязи имена известных людей? Разве от этого кому-нибудь становится лучше? Этот мир нравился Максу больше, чем тот, из которого он сюда пришел. И все ли равно, из программ он состоит или из элементов таблицы Менделеева. Главное, что он есть. Да, тут свои законы и правила. Порой они жестокие, но они тут для всех одинаковые. Хочешь уважения? Добейся его. Тут нет продажных телевидений и газет. Нет уродов, для которых законы не писаны. За хамство тут можно получить в морду. Женщины тут не беззащитны. И самое главное, что ни один твой поступок не укроется от взгляда системы. Тотальный контроль! А так ли это плохо? Если бы в том мире у каждого убийцы над головой загоралась красная надпись, стало бы хуже жить? Нет. Этот мир, он определенно справедливее того. А из чего он состоит и по каким законам развивается, это уже совсем не важно. «Ну и здоров же ты, брат!» — усмехнулся Филотрим, разглядывая истинную форму Макса. «А сам-то?» — вернул ему усмешку воин. «Мне до тебя еще расти и расти». И действительно, по размерам лорд ночных охотников был крупнее серого кота раза как минимум в 1,5. «Так сколько мне лет, а сколько тебе? Мы же всю жизнь растем!» Филотрим обошел Макса по кругу и с удивлением покачал своей черной лобастой головой. «Ушедший точно благоволит тебе, Серый!» «Да с чего вы все взяли, что он куда-то ушел?» — хмыкнул Макс. «Никуда он не уходил, ему просто лень было с вами общаться. Вот он и не отзывался». «Погоди!» Лорд присел на землю и перевел на Макса удивленный взгляд. «Ты-то откуда все это знаешь?» Превратившись в пятнистого кота, похожего на земного ягуара, шаман неслышно подошел сбоку, уселся рядом с вождем и тоже перевел на воина вопросительный взгляд. «И не скажу, что уж очень он мне благоволит!» Не обратив внимания на последний вопрос лорда, продолжил Макс. «Отчитал меня как котенка, ничего толком не объяснил и исчез, хотя, впрочем, подарил мне один полезный навык». «К тебе в момент инициации явился сам Урхант?» Челюсть Рутгена поползла вниз, явив миру набор огромных белых клыков. Филотрим, впрочем, выглядел ничуть не лучше. Максу даже стало их немного жаль. «Ну да, явился в самый неподходящий момент». Воин вспомнил про бабочку и мысленно усмехнулся. «И что? Что он сказал?» Филотрим в нетерпении переступил с лапы на лапу. «Да никаких, собственно, откровений». Макс укусил себя за вдруг зачесавшееся предплечье, поразился тому, как это у него так естественно получилось, и снова поднял на лорда взгляд. Рассказал о том, насколько опасно нашествие древних, посоветовал поменьше проявлять любопытство и побольше заниматься своими делами. «Так он знает о том письме от Гаерима?» «Думаю, да». Макс поднялся на все четыре лапы и хлестнул себя по боку хвостом. Ему совершенно не хотелось отвечать на все эти ненужные вопросы. Хотелось бежать через лес, чувствуя себя с ним единым целым, перепрыгивать через поваленные деревья, принюхиваться к витающим в воздухе запахам. «Серый, сосредоточься!» — рыкнул Филотрим. «Я знаю, что в первые дни после обретения истинной формы зверь в сознании чаще берет верх. Поэтому мы отпускаем молодежь в лес на пару недель. Но у тебя на это нет времени. Вспомни, одобрил ли Великий Серый твою миссию?» «Урхан сказал, чтобы я делал свои дела. Больше ничего». «Странно все это». Филотрим встал и задумчиво посмотрел в сторону ближайших деревьев. «Я живу уже почти 1500 лет и за всю жизнь не встречал ни одной великой сущности. А ты только за прошедшие несколько месяцев успел переговорить с тремя богами нашего мира». «Ничего тут странного нет», — вздохнул Макс. «Просто мой друг, сам того не желая, оказался затянут в какие-то непонятные события этого мира. И теперь все, что происходит со мной, является отражением свалившихся на него проблем. Я не знаю, как правильно это сказать». «Почему ты так решил?» — подал голос молчавший до этого шаман. «Об этом мне рассказала Сата». «Не думаю, что богиня может ошибаться. Но во что же такое влез твой друг, если от отголосков всего этого у меня шерсть дыбом встает на загривке?» «Может, побежим в Сиуран?» Макс перевел взгляд на лорда. «Ты же сам говорил, что нам нужно торопиться. А по дороге я расскажу все, что знаю об этом сам». «Ты прав, брат». Черный лев одним огромным прыжком достиг края поляны и, обернувшись, рыкнул остальным. «Пошли, нам действительно нужно спешить».